Глава вторая. Если мы сделаем еще один шаг выше по пути изучения тех сложных систем и отношений, которые неизвестны на ранних ступенях развития и возникают относительно позднее, мы придем к очень сложной системе изменения связей и возникновения новых, которые совершаются на подступах к развитию и формированию нового человека в переходном возрасте. До сих пор недостаток наших исследований – заключался в том, что мы ограничивались ранним детским возрастом и мало интересовались подростками. Когда я был поставлен перед необходимостью изучить психологию переходного возраста с точки зрения наших исследований, я был поражен тем, до какой степени на этой ступени, в отличие от детского возраста. Примечание редакции. В стенограмме так. Конец примечания редакции. Суть психологического развития заключается здесь не в дальнейшем росте, а в изменении связи. Чрезвычайно затруднение в психологии переходного возраста вызвало исследование мышления подростка. В самом деле, подросток 14-16 лет мало изменяет свою речь в смысле появления принципиально новых форм по сравнению с тем, чем располагает ребенок 12 лет. Вы не замечаете того, что могло бы объяснить вам происходящее в мышлении подростка. Так память, внимание в переходном возрасте едва ли дадут что-нибудь новое по отношению к школьному возрасту. Но если вы возьмете в частности материал, обработанный Леонтьевым в 1931 году, то увидите, что для подросткового возраста характерен переход этих функций внутрь. То, что у школьника внешне в области логической памяти, произвольного внимания, мышления, становится внутренним у подростка. Исследования подтверждают, что здесь появляется новая сторона. Мы видим, что переход внутрь совершается потому, что эти внешние операции вступают в сложный сплав и синтез с целым рядом внутренних процессов. Процесс, в силу своей внутренней логики, не может оставаться внешним, его отношение ко всем другим функциям стало другим, образовалась новая система, она укрепилась, стала внутренней. Приведу самый простой пример. Память и мышление в переходном возрасте. Вы замечаете здесь следующую, я чуть-чуть упрощаю, интересную перестановку. Вы знаете, какую колоссальную роль в мышлении ребенка до переходного возраста играет память. Мыслить для него в значительной степени значит опираться на память. Ша Бюллер, немецкая исследовательница, специально изучала мышление у детей, когда они решают ту или иную задачу, и показала, что для детей, у которых память достигает высшего развития, мыслить значит вспоминать конкретные случаи. Смотри за текстовой комментарий 13-й. Вы помните классический бессмертный пример Бине, его опыты над двумя девочками. Когда он спрашивает, что такое амнибус, то получает ответ. Такая конка с мягкими сидениями. Садится много дам, кондуктор делает день и так далее. Возьмите переходный возраст. Вы увидите, что вспоминать для подростка значит мыслить. Если мышление ребенка до переходного возраста опиралось на память и мыслить значило вспоминать, то для подростка память опирается главным образом на мышление. Вспоминать это прежде всего разыскивать в известной логической последовательности то, что нужно. Эту перестановку функций, изменение их отношений, ведущую роль мышления во всех решительных функциях, в результате чего мышление не оказывается одной функцией из ряда других, а функцией, которая перестраивает и изменяет другие психологические процессы, мы наблюдаем в переходном возрасте.